Керенский. Месяц лукавым таинственным светом заливал улицы старого Пскова. Романтическим средневековьем веяло от крутых стен и узких переулков. Мы шли с Поповым пешком, чтобы не привлекать внимания автомобилям. Шли как заговорщики. Я шел к Керенскому. К тому Керенскому, который... Я никогда, ни одной минуты не был поклонником Керенского. Я его никогда не видел, очень мало читал его речь. Но все мне было в нем противно до годливого отвращения. Противна была его самоуверенность и то, что он за все брался и все умел. Когда он был министром юстиции, я молчал. Но когда Керенский стал военным и морским министром, все возмутилось во мне. Как, думал я, во время войны управлять военным делом берется человек, ничего в нем не понимающий? Военное искусство — одно из самых трудных искусств, потому что оно, помимо знаний, требует особого воспитания ума и воли. Если во всяком искусстве дилетантизм нежелателен, то в военном искусстве он недопустим. Керенский полководец, Петр, Румянцев, Суворов, Кутузов, Ермолов, Скобелев и Керенский. Он разрушил армию, надругался над военной наукою, и зато я презирал и ненавидел его. А вот иду я к нему, эту лунную волшебную ночью, когда явь кажется грезами, иду как к верховному главнокомандующему предлагать свою жизнь и жизнь вверенных мне людей в его полное распоряжение. Да, иду. Потому что не к Керенскому иду я, а к родине, к великой России, от которой отречься я не могу. И если Россия с Керенским, я пойду с ним. Его буду ненавидеть и проклинать, но служить и умирать пойду за Россию. Она его избрала, она пошла за ним, она не сумела найти вождя способнее, пойду помогать ему, если он за Россию. Я сразу узнал Керенского по тому множеству портретов, которые я видал, по тем фотографиям, которые печатались тогда во всех иллюстрированных журналах. Не Наполеон, но, безусловно, позирует на Наполеона. Слушает невнимательно, будто не верит тому, что ему говорят. Все лицо говорит тогда: «Знаю я вас, у вас всегда отговорки, но нужно сделать, и вы сделаете». Я доложил о том, что не только нет корпуса, но нет и дивизии, что части разбросаны по всему северо-западу России, и их раньше необходимо собрать. Двигаться малыми частями — безумие. Пустяки. Вся армия стоит за мною против этих негодяев. Я сам поведу ее. И за мною пойдут все. Там никто им не сочувствует. Слыша о таких значительных силах, я уже не сомневался в успехе. Дело было иное. Можно будет выгрузить казаков в Гатчине и составить из них разведывательный отряд, под прикрытием которого высаживать части 17-го корпуса и 37-й дивизии на фронте Тосно-Гатчина и быстро двигаться, охватывая Петроград и отрезая его от Кронштадта и Морского канала. Моя задача сводилась к более простым действиям. Стало легче на душе. Но если бы это было так, разве сидел бы Черемисов теперь с советом? Разве принял бы он меня известием, что временного правительства уже нет? Три дивизии пехоты и столько же кавалерии, беспрепятственно идущие среди моря армии, это показывает, что армия на стороне Керенского. А если так, бунтовался бы разве гарнизон Петрограда? Задерживали бы эшелоны в острове? Нет, тут что-то было не так. Сомнение закрадывалось в душу, и я высказал его Керенскому. Мне показалось, что он не только не уверен в том, что названные части пойдут по его приказу, но не уверен даже и в том, что Ставка, то есть генерал Духонин, передала приказание. Казалось, что он и Пскова боится. Он как-то вдруг сразу осел, завял, глаза стали тусклыми, движения вялыми. «Ему надо отдохнуть», — подумал я, и стал прощаться. «Куда вы, генерал?» «В остров. двигать то, что я имею, чтобы закрепить за собою гадчину. Отлично, я поеду с вами. Он отдал приказание подать свой автомобиль. — Когда мы там будем? — спросил он. — Ну, если хорошо ехать, через час с четвертью мы будем в острове. Соберите к 11 часам дивизионные и другие комитеты, я хочу переговорить с ними. — Ах, зачем это? — подумал я, но ответил согласием. — Кто его знает, может быть, у него особенный дар, умение влиять на толпу? Ведь почему-нибудь приняла же его Россия? Были же ему и овации, и восторженные встречи, и любовь, и поклонение. Пусть казаки увидят его и знают, что сам Керенский с ними. Минут через 10 автомобили были готовы, я разыскал свой, и мы поехали. Я по приказанию Керенского впереди, Керенский с адъютантами сзади. Город все так же крепко спал, и шум двух автомобилей не разбудил его. Мы никого не встретили и благополучно выбрались на Островское шоссе.